сражайтесь, святая, разрывающая небеса мечом, возрождала веру отчаявшихся людей Мурима. Множество созвездий заинтересованы в развитии этого сценария. Некоторые созвездия обращают внимание на трансцендентного Намгун Мьонг. Звезды собрались в ночном небе. Как пираньи, учуявшие кровь, созвездия освещали небо красным светом. Даккайби тоже появились, словно ждали этого момента. Созвездия, пришло время для разрушения. Некоторые созвездия с мрачным видом наблюдали за гибелью мира, а другие были взволнованы. Чувства каждого из них были разными, но падение одного из миров для всех них было не более чем развлечением. Прямо как я. В этот момент эмоции запутали меня. Возможно, эти эмоции накапливались со времен ассоциации гурманов. Если бы я бросил Мурим, отличался бы я от них, святая, разрывающая небеса мечом. Я обозначил свой статус, и тут же в стане созвездий произошли перемены. Созвездие узник золотого обруча с нетерпением ожидает вашего выбора. Множество созвездий обращают внимание на ваше присутствие. Внимание тут же переключилось на меня. Ты, если внешний бог сфокусируется на мне, я не смогу сбежать. Святая знала это и остановила меня. Это не твое поле битвы. Словно мне была недоступна эта страница. Оставь защиту этого мира его обитателям. Я не знал, что такое Мурим для святой. В этом месте ей поклонялись как богине и обижали всю ее жизнь. Однако в этот момент она решила защищать его. История 29 территории сценария первого Мурима накапливается, после чего Мурим все же отреагировал на святую. 29 территория сценария нашла своего защитника. Первый Мурим смотрит на святую, разрывающую небеса мечом. Намгун Миньонг проявляется вероятность гигантской истории. Святая удивленно моргнула. Скорее всего, она впервые услышала подобное сообщение. Если кто-то хотел уничтожить мир, мир отвечает на это желание. В мире у всего, что создавало историю, имеется воля. Этот мир был создан из крови, плоти, пота и усилий народа Мурима. Истории, высеченные в земле, стекались к святой. Теперь, когда Мурим пытался напитать ее силой, святая источала настоящее величие. Вероятность гигантской истории. Она еще не расцвела. Впрочем, я и не знал, когда она прорастет. Однако это все еще была потенциальная гигантская история. Кака-кака-кака-кака. Странный звук, напоминающий смех, донесся с неба. После чего пять щупалец, наконец, спустилось с небес. Независимо от того, насколько велика вероятность гигантской истории, одна святая просто не могла остановить внешнего бога. Внешние боги были из тех существ, что жили долго и сталкивались с гигантскими историями. Святая знала, что больше терять время нельзя, поэтому закричала: «Уходите сейчас же!» После чего толкнула меня в машину. Портал активирован. Ю Джан Хьюг запоздало пришел в себя и пытался выбрать из машины, но феррогениха класса уже стартовала. Все заняло мгновение. Святая молчала, когда мы проезжали в портал. Пейзажи Мурима медленно пропали, и все вокруг машины погрузилось во тьму. Выжившие долго ничего не говорили. Вы прибыли в 73 демонический мир. До избрания короля демонов осталось 3 дня. Возможно, все молчали просто потому, что слишком много вещей произошло за последнее время. У группы не было слов. Машина остановилась и салон заполнила тишина. Я пока покурю. Хан Мьюнга вышел из машины, пока Джанг Хайонг свернулся, чуть ли не уложив себе голову на колени. Мастер, разрывающий небеса, скулил. Ну, а Ю Джан Хьюг, черт. Я спокойно дышал, думая о том, что получил от этого путешествия. Все, что я делал для предстоящего избрания короля демонов. Я отправился в Мурим, дабы привести сюда святую, и вступил в ассоциацию гурманов по ходу дела. Я не смог увести святую. Я не смог убедить созвездие ассоциации гурманов. Единственным плюсом было то, что Ю Джан Хьюг и Джан Хайонг стали сильнее, да весьма мощная трансцендентная собака и монет. 4890-875. Вторая редакция завершена. Несмотря на это сообщение, я не посмел посмотреть на свой смартфон. Тем не менее, мне следовало посмотреть, даже если бы мне было противно то, что я увидел. Ким Дакча. Я поднял взгляд и увидел, как Ю Джан Хьюг смотрит на меня. Я не мог прочитать в его сердце гнев. Мне нечего было сказать, даже если Ю Джан Хьюг попытается убить меня прямо сейчас. Что нам делать теперь? В его голосе не было и намека на какие-либо чувства. Я почувствовал легкий страх, после чего активировал точку зрения всеведущего читателя. Но я тут же пожалел об этом. Мою грудь сдавило от эмоций. Это были эмоции, которые нельзя описать словами. Печаль была слишком глубока, отчего ее нельзя было облачить в слова. Юджан Хьюк уже был сумасшедшим. Возможно, он был таким уже давно. Происходящее измотало его еще больше. Эмоции, что так и не вырвались наружу, уходили с ним в следующую регрессию, что чаще всего приводило к его смерти. Это начинало отгораживать его от других. Святая из третьей регрессии просто будет забыта. Я открыл свой дрожащий рот. Мне требовалось что-то сказать. Святая выживет. Она вернется живой. Но я не мог этого сказать. Я не был ТЛС-123. Мы должны попробовать. Это все, что я мог сказать. Борис, сражайся и переворачивай все с ног на голову. Юджан Хьюк молча уставился на меня, после чего вышел из машины. Я мог видеть то, что он хотел сказать, не спрашивая. Возможно, он собирался сделать свои собственные приготовления. Это был Юджан Хьюк. Он не отказывался от своей цели, даже если бы отдал за это свою жизнь. Несмотря на сильное отчаяние, он вновь и вновь принимал вызов судьбы, преодолевая его. Так он жил и будет жить дальше, но в итоге он станет несчастен. И лишь одно предложение, прочитанное мною в его сердце, осталось со мной. «Я не такой, как ты». Я размышлял над этими словами, включая смартфон. Я знал, о чем говорил Юджан Хьюк. «Три способа выжить в разрушенном мире». Вторая редакция TXT «Смерть святой» будет записана. Успех этой регрессии будет записан. Возможно, будет написана новая концовка. Четвертая стена слабо дрожит. Мои дрожащие пальцы коснулись экрана несколько раз. Мне вновь попались слова Юджан Хьюка. «Я не такой, как ты». Я не знал, что этот ублюдок знал обо мне. Я наблюдал за ним более 10 лет, в то время как Юджан Хьюк не знал меня и год. Придурок, да что он знает обо мне? Я выключил экран. Плевать на то, что там было написано. В любом случае историю, что я хотел создать, там нету. Джанг Хайонг, я хочу спасти Мурим. Джанг Хайонг утер глаза, поднимая голову. Я уставился на него и медленно начал объяснять задачу. Я не знал, сработает ли это или нет, но уж лучше так, чем ничего не делать. В изоляторе ДКПБ отдела наказаний находились разные существа. В основном он был заполнен заключенными из созвездий трансцендентов, попавших под оценку соответствия вероятности. Впрочем, редко, когда каратели приходили, даже если использование вероятности и правда нарушалось. Использовавшие слишком много вероятности обычно страдали от шторма вероятности и в итоге избегали излишнего внимания. Но исполнительная власть должна была вмешаться в ситуацию с этим человеком. Доктор Бионги вздохнул, глядя на человека, заключенного в сети вероятности. «Смотри сюда». В этот момент маленький человек посмотрел на Йонги. Йонги же, смотря в его красивое лицо, сказал: «Теперь тебе следует отправиться в свою область сценария. Разве твой дом не в опасности? Благодаря тебе твоя планетарная система больше не может участвовать в сценариях». Маленький человек засмеялся. «Стоит мне уйти, как вы вновь отправите катастрофу на мирную Землю. Разве я не говорил, что этого не произойдет? Я не верю твоим словам». Йонги вздрогнул, отступая, услышав этот рычащий голос. Вот почему с трансцендентами требовалось хитрить. Созвездия могли понять, когда с ними нормально разговаривали, но трансценденты были упрямыми смертными и порой создавали абсурдные беспорядки. Мужчина продолжил говорить. «Есть кое-кто, кого я жду. Я останусь здесь, пока он не вернется ко мне домой. Ждешь, кто это? Я уйду, стоит ему прийти». Йонги уже собирался ответить, но тут открылась дверь тюрьмы и появился новый заключенный. ГРР, чертовый Дакклиби. Все здание вздрогнуло от свирепого истинного голоса. Йонги и маленький человек одновременно повернулись в сторону говорившего. В здание входило созвездие, ограниченное Дакклиби карателями. Оно выглядело как большая ящерица. Этот ублюдок обманул меня. Он украл мои монеты. Так почему вы забрали меня? Если ты не сможешь погасить свою долг, мы начнем забирать истории. Йонги весьма относительно знал о ситуации. Порой подобное случалось. Созвездия попадали сюда, так как не могли вернуть взятые в долг монеты. Йонги щелкал языком, пока созвездие продолжало кричать. Доктайби уже были привычны к подобному, но вот только тут находился один новенький. «Заткнись». Грозный болотный хищник посмотрел в сторону источника холодного голоса. «Кто ты такой, маленький человечек?» В этот момент пугающий воздушный поток закрутился вокруг маленького человечка. Его тело, казалось, поднялось в воздух, после чего синяя молния начала сверкать вокруг его тела. «Что, Кук?» — грозный болотный хищник издал смущенный звук. Сила смертного давила, Несмотря на его статус, он никогда раньше не испытывал подобного. Сеть тюрьмы издала болезненный крик. Сила, превышающая вероятность, ограничивающая это место, исходила от маленького человека. Шокированные Йонги и остальные доктвы вливали в сеть больше силы, но ситуация не изменилась. Тело мужчины стало меньше, и он просто выскользнул из сети. Огромная буря обрушилась на грозного болотного хищника. Все здание затрясло, повсюду поднялась пыль. Ух, ух. Грозный болотный хищник лежал на полу. Пятеро доктвейби бросились вперед и едва сумели отклонить траекторию сине-белого кулака. Ужасные следы от этого кулака остались на стене. Но вместо того, чтобы начать обвинять ударившего, доктвейби резко озвучили. «Поздравляю, грозный болотный хищник, ты свободен». «А, что? Я только что получил приказ освободить тебя. Кто-то оплатил твой долг». «Что? Кто?» Грозный болотный хищник растерялся, стоило ему услышать имя своего освободителя. Но в момент, когда Доктвейби упомянул его, Киргиос перестал нападать, а сам грозный болотный хищник задался вопросом. «Этот парень заплатил мой долг?» В этот момент сине-белая молния электрификация выстрелила в сторону Доктвейби. Киргиос взял Доктвейби за грудки и спросил, «Что ты сказал прямо сейчас?» «Нет, что? Имя, что ты сейчас упомянул? Где он находится?» Прежде чем Доктвейби успел ответить, Киргиос услышал сообщение. Некоторое время он безучастно смотрел в пространство, после чего прошел мимо Доктвейби в сторону выхода. Йонги тут же воскликнул. «Подожди минуту, я не могу тебя отпустить. Если ты вернешься на свою планету, я не отправляюсь домой». Парадокс Баекчо, Киргиос Радгрейм говорил с улыбкой, полной гнева. «Я отправляюсь к моему ученику». Глава 47. Избрание короля демонов. 5. Вскоре мы прибыли в промышленный комплекс Юджанхьюк, бывший Сисвиц. Во время пути Юджанхьюк не произнес ни слова, да и поступал также после прибытия в промышленный комплекс. Когда феррогиниха класса, наконец, заглушила мотор, Юджанхьюк вышел из автомобиля и сказал, «Теперь я буду действовать отдельно. Ты придешь на избрание?» Юджанхьюк коротко кивнул, после чего в мгновение ока исчез из поля зрения. Кажется, он знал, куда отправляется и что собирается делать. Я же был уверен только в одном, все, что попадется ему на глаза, будет сломано. Ты не собираешься его останавливать? Я кивнул в ответ на вопрос Джан Пхайонга. В конце концов, я составил план из расчета на то, что Юджан Хьюк меня не послушает. А значит, ему просто нужно дожить до избрания короля демонов. Сейчас было важнее сделать несколько дел. Я проигнорировал всяческие процедуры и направился прямо в зал заседаний Кайлин. Давно не виделись. Я не видел Айлин некоторое время, и сейчас она выглядела измученной делами индустриального комплекса. Сняв очки, она начала отчитываться. С тех пор, как герцог ушел, я боролась с другими промышленными комплексами. Члены группы с этим отлично справляются. Члены группы, группа Юджанхьюка. Ты не знал об этом? Каждое утро по комплексу ходят люди и говорят, я Юджанхьюк. Они собрались незадолго до вашего ухода, наверное, ты и не видел. Так это они? Черт, а мне то казалось, что мне до сих пор вспоминаются крики того дня. Айлин покачала головой и продолжила. В последние дни была создана группа последователей карателя. Так ее личность была раскрыта? Еще нет. После ухода герцога она внезапно ушла. Ушла? Меня тут же захлестнуло странное чувство. Неужели? У меня была мысль, но я отметал ее как невозможную. Как бы я ни обдумывал подобное развитие событий, но его просто невозможно воплотить в жизнь. Айлин вздохнула. Я и не знаю, почему отчитываюсь перед тобой. Ведь этим комплексом владеет Юджанхьюк. Это не имеет значения. В любом случае, герцог теперь должен отправиться в свой промышленный комплекс. Ведь это был не мой промышленный комплекс. После возвращения в демонический мир мне следовало проверить текущее состояние промышленного комплекса Кимдокча, ранее Гелабат. Я оставил его на попечение Марка, но все еще не знал, как там обстоят дела. Я смотрел на пейзаж промышленного комплекса через окно. Много произошло с момента, когда мы приехали сюда. Я встал со своего места и Айлин встала со мной. Герцог Ним. Я оглянулся назад и увидел немного странную Айлин. Ее лицо казалось холодным, грустным и разочарованным. И это несмотря на то, что она звучала спокойно. Я помню Айлин по путям выживания и прекрасно знаю, в какие моменты происходит подобное. Айлин что-то поискала, после чего протянула мне коробочку. Это то, что ты просил раньше. В коробочке были маленькие часы, небольшие карманные часы с очень тонкими контурами. Я держал их, чувствуя легкую вибрацию. Стоило мне почувствовать медленное, уверенно движущееся время, как в моем сознании пронеслись несколько мыслей. Горизонт истории – революционная игра. Все воспоминания, ушедшие в недоступное место, активно тикали. Некоторое время я смотрел на часы, после чего перевел взгляд на Айлин, что смотрела на меня, и в этот момент наши запястья пересеклись. Кажется, я знал, что произойдет дальше. Герцог Ю Джан Хьюк. Теперь оба наших запястья перекрывали друг друга. Это было приветствие с родной планеты Айлин, Линдберга, пересекаясь венами и передавая вибрации друг другу. Подобное движению секундной стрелки часов, пульс Айлин передавался мне. Этот промышленный комплекс не забудет тебя. Покинув промышленный комплекс Ю Джан Хьюк, я отправился прямо к промышленному комплексу Ким Дакча. Изначально бы это заняло неделю, но с двигателем Феррагини класса Хапуть занял лишь 2 часа. Я сидел на пассажирском сиденье и смотрел на пролетающий мимо пейзаж, размышляя над словами Айлин. Тут был Дактыби, один из демонов горизонта и несколько созвездий. Это был список пришедших в гости, пока меня не было. Дактыби, скорее всего, был из бюро, демон горизонта же был моим знакомым. О пришедших же созвездиях я мог лишь догадываться, так как они не упоминали своих псевдонимов. Будь осторожен, в демоническом мире много сильных людей, которые следят за тобой. Не было смысла говорить мне об этом. Мне просто требовалось посмотреть на канал. Множество созвездий обращают внимание на ваши действия. Ваш псевдоним распространяется среди созвездий системы абсолютного зла. Созвездие демоноподобный огненный судья смотрит на вас взволнованными глазами. До избрания короля демонов осталось менее 3 дней. Я посмотрел на заднее сиденье, где Джанг Хайонг и мастер, разрывающий небеса, обнимались во время сна. Кажется, они порядочно устали. В частности, Джанг Хайонгу приходилось управлять неопознанной стеной из-за меня. Тем не менее, их присутствие позволяло мне придумывать план. Посмотрев на водительское сиденье, я обратился к водителю, начальник отдела Хан Мьюнга. Хаймэм, Хан Мьюнга озадаченно посмотрел на меня, так как он на данный момент экспериментировал с функциями Феррагини класса Ха. Я не знал, понимает ли он мой взгляд, но Хан Мьюнга прочистил горло. КХМ, КХМ, жизнь не самая легкая штука, так ведь? Честно говоря, весьма странная мысль в этот момент. Хан Мьюнга, увидев мое замешательство, быстро добавил: я чувствовал подобное, когда выживал, жизнь должна быть такой. Есть моменты, когда ничего нельзя сделать, и времена, когда ничего не получается. Это было весьма очевидное утверждение, но выражение лица Хана Мьюнга выражало определенную привязанность. Если подумать, Хан Мьюнга многое пережил. Отчасти ему было тяжелее, чем мне. Подумав об этом, я вдруг захотел спросить кое-что у Хана Мьюнга. Могу я задать вопрос, спрашивая о чем угодно? Возможно, человек, родивший ребенка в таком мире, мог сделать логичное умозаключение. Я неоднократно включал и выключал смартфон, думая о том, что хочу сказать. Хан Мьюнга, кажется, угадал мои мысли и сказал: «Хаймэм, это болезненно». «Что? Простите, я думал, ты хочешь спросить об этом. Это боль, которую тяжело пережить любому мужчине или женщине». Я был шокирован, когда понял, о чем говорил Хан Мьюнга. Нет, я не хотел спрашивать его об этом. Но стоило признать, что мне было любопытно. Так откуда все пошло? Я родил от всего сердца. Это было больно. Хан Мьюнга вытащил сигарету и внезапно сделал серьезное выражение лица. «Поначалу я собирался убить тебя». Из окна начал виться горький сигаретный дым. Это было позорно и унизительно. Я был ошеломлен и удивлен причинам, по которым оказался в такой ситуации. Я пробовал способы из драм. Например, пытался выпить много соевого соуса. Найти его, правда, было нелегко. От услышанного не было никакого ощущения реальности. Для меня это было невообразимым испытанием. Я был испуган. Что, если я рожу монстра? Что, если мое дитя сожрет меня? Однажды, внезапно вырвавшись из моего живота и убив меня, я был один на протяжении бесчисленных ночей, убегал и избегал монстров, чувствуя волнение. Что мне делать с этим ребенком? Должен ли я убить его, дать выжить, убить при рождении? Или я не использовал точку зрения всеведущего читателя, но множество сценариев, в которых Хан Мьюнга выживал, проходили через мою голову. Хан Мьюнга говорил с таким выражением лица, которое я никогда у него не видел. И даже при этом, знаешь что, как ни странно, но прошли месяцы, во время которых я думал об этом. Тогда, борясь, я выживал. Хан Мьюнга смог пережить эти грандиозные сценарии по одной причине. Именно тогда я понял. Кажется, этот ребенок спас меня. Поэтому я принял решение. Выживу я или умру, но я дам ему жизнь. Он вдруг выбросил сигарету в окно. Хан Мьюнга тут же вытащил новую. За это короткое время Хан Мьюнга успел показаться и отдаленным, погруженным в себя, и вернувшимся в действительность. Я хорошо знал Хана Мьюнга. Он был одним из тех, кого я мог с готовностью записать в десятку худших людей, что были мне известны. Тем не менее, в этот момент Хан Мьюнга ощущался порядочным человеком. Она была бесконечно красивой малышкой. Может, она и не была человеком, но была невероятно красива. Я видел ее. Она была привлекательной, и именно поэтому Асмодей использовал ее как свое тело воплощения. Я просто размышлял об этом, пока улыбка на лице Хана Мьюнга увидала. История не закончилась хорошо, но я понимал, что хотел сказать Хан Мьюнга. Через некоторое время Хан Мьюнга сказал: «Поэтому Докчасси требуется попробовать это». «Попробовать родить? Нет, я беспокоюсь о Докчасси». Я почувствовал укол совести. Мое растерянное выражение отражалось на экране смартфона. Я не знаю, о чем думает Докчасси. Да и чего уж там, честно говоря, оригинальный Докчасси мне не нравился. Приятно знать об этом. Тем не менее, я чувствую, что в последнее время Докчасси странный. Я тут же закрыл рот. Я знаю, что дела идут плохо. Не все проходит так, как нам хочется. Тем не менее, не стоит зацикливаться на этом, просто дай своему сердцу вести тебя. Докчасси, человек, что выживает несмотря ни на что. Если ты не сделаешь это правильно, ты пожалеешь об этом в будущем. И ведь правда, я столько выживал, столько увидел. Никогда не думал, что наступит день, когда я посочувствую этому парню. Экран смартфона включился и был показан файл путей выживания. Три способа выжить в разрушенном мире. Два редакции TXT. У меня не было опыта Хана Мьюнга. У меня никогда не было ребенка, да и рожать его я не планировал. Тем не менее, я непонятным образом отчасти понимал его чувства. Читать или не читать вторую редакцию. Это было единственным, что занимало мои мысли последние несколько часов. Мне было страшно от мысли, что на меня повлияло чтение романа. Было больно смириться с результатами моей работы. Я боялся, что мое будущее может измениться. Но стоило признать, что это было нелепо, от и до. Слова Хана Мьюнга. Да, эта история еще не родилась. Я без всяких колебаний открыл пути выживания. После чего я начал читать, как и всегда. Вторая редакция путей выживания начиналась с четвертой регрессии. Это походило на то, что произошло тогда. В третьей регрессии учитель умерла бы, если бы не он. Некоторые моменты успокоили меня. Тем не менее, я не смог это изменить. Кое-какие моменты так и не изменились. Этого парня нет в этой регрессии. Я так и не появился в следующей регрессии у Джонхюка. Я провалил третью регрессию. Я не паниковал, так как ожидал подобного. Я не знал, почему автор решил прислать мне подобное. Это могло напугать меня или перевести на дорожку, ведущую к финалу, который хотел автор. Впрочем, я даже не знал, было ли это от автора или нет. Я медленно закрыл глаза, глубоко вздохнул и открыл их. В этот момент я подумал о четвертой стене. Ким Докча подумал, словно я писал строчку в романе. Я не знаю, чего хочет добиться он. Однако, независимо от результата, я сделаю только то, что хочу. Написав это сообщение, я некоторое время смотрел на него, висящее в воздухе. Само собой, ответа не последовало. Зато последовала реакция четвертой стены. Четвертая стена счастливо извивается, отвлекшись. Я выглянул и увидел приближающийся промышленный комплекс. Я впервые посещал его. Кстати, Хан Мьюнга внезапно снизил скорость. Что происходит? Идет сценарий. Сценарий? Невозможно. Неужели избрание короля демонов уже началось? Вы хотите войти в область скрытого сценария? Хан Мьюнга осторожно подъехал к производственному комплексу. У входа не было ни единого стража. Открыв окно, я услышал крики из промышленного комплекса. Я Ким Докча. Нет, я. Я Ким Докча. Я. Хан Мьюнга и я одновременно посмотрели друг на друга. Что за? Тут пришло системное сообщение. Скрытый сценарий. Игра Ким Докча в процессе, кажется. Без меня в промышленном комплексе что-то произошло. Глава 47. Избрание короля демонов. 6. Вы вошли в область скрытого сценария. Хотите ли вы принять участие в скрытом сценарии, игре Кима Докча? Хан Мьюнга уставился на меня и ошеломленно пробормотал. Что происходит? Я же уставился на био. Баат, баат. Био несколько раз покачала головой. Значит, не она это сделала. Большинство скрытых сценариев активировались в соответствии с волей звездного потока, как и основные сценарии. Так какого черта это произошло сейчас? Следующее системное сообщение дало мне подсказку. Владелец промышленного комплекса на данный момент отсутствует, сценарий экстренного продвижения активирован. Кажется, я отсутствовал слишком долго. Кажется, звездный поток решил, что я не собираюсь оставаться герцогом. Разве все не исправится, когда ты придешь? Было бы неплохо. Но сценарий так и не изменился, стоило мне войти на территорию комплекса. Видимо, сценарий звездного потока был искажен нашим ухищрениями на пару с Юджонхьюком. Тогда ведь пришло сообщение об ошибке. Что за игроки Мадокча? Это сценарий для всех? Сидящий сзади Джанг Хайонг открыл глаза и потянулся. На данный момент мы выбираем настоящего Кимадокча промышленного комплекса. Так значит, мое имя собираются украсть. Я повернулся к Хану Мьюнга и спросил. Будешь участвовать? Зачем мне это? А что насчет тебя, Джанг Хайонг? Я не хочу быть Кимом Докча. В этот момент выражение его лица тут же изменилось, словно он дулся. Я не знаю демонического короля спасения. Словно желая избежать реальности, он решил для себя разделить меня и демонического короля спасения. Последним, на кого я посмотрел, был мастер, разрывающий небеса. Вуф-вуф. Я кивнул. Значит, участвую только я. Ты уверен? Ты ведь толком и не знаешь, что происходит. Что бы ни случилось, мне нужно идти. Это мой промышленный комплекс. Сразу после присоединения к сценарию у меня высветились его условия. Скрытый сценарий, подтверждение личности Кима Докчи, категория. Основной сложность. Условия выполнения. Докажите созвездием канала промышленный комплекс Ким Докча, что Ким Докча — это именно вы. Лимит времени. 3 часа. Награда. Станьте герцогом промышленного комплекса Ким Докча и получите 200 000 монет. Штраф за невыполнение. Все участвующие в сценарии Ким Докча будут выглядеть одинаково, пока сценарий не закончится. В течение установленного времени амбициозный Ким Докча, собравший наибольшее количество очков от созвездия, унаследует промышленный комплекс Ким Докча. Я видел такой сценарий впервые. Само собой, подобного не встречалось в романе. Вступил новый соискатель названия Ким Докча. До конца сценария осталось 3 часа. Большинство созвездий должны признать в вас Кима Докча. Вы 1131 соискатель названия Ким Докча. Сценарий начался, и меня тут же перенесло на окраину площади промышленного комплекса. Тут уже началась борьба за звание Ким Докча. Ха-ха, все присутствующие. Хотите, чтобы созвездия признали вас? Докажите, что вы настоящий Ким Докча. Я тут же услышал голос Доккэби. Пока меня не было, бюро успешно устроилось в демоническом мире. Это будет помехой для демонов Горизонта. Впрочем, они все равно соберутся тут словно призраки, когда появится история. Баат. Био тут же начало решительно расширять канал. Несколько созвездий вошли на канал. Я медленно осмотрелся, поглядывая на других соискателей на имя Ким Докча. Я Ким Докча. Смотрите, я Ким Докча. У этих Кимов Докча на лицах были мозаики, когда они кричали. Возможно, так меня видели другие созвездия. Проклятие, что-то ощущалось странным. Большинство участвующих просто повторяли мое имя и не демонстрировали чего-то необычного. Это были те, кого ослепило положение герцога, поэтому они начали участвовать. Но далеко не все были такими. Я пророк Ким Докча. Я демонический король спасения. Некоторые созвездия заинтересованы. Кандидат 986 получает 10 очков. Я застыл на мгновение, когда увидел, что некоторые из кандидатов орут о том, что они Ким Докча в весьма достоверных костюмах. Я король мира без королей. Несколько созвездий заинтересованы в этом кандидате. Кандидат 986 получает 20 очков. Ну не молодцы ли? Я пошел глубже в толпу, в итоге слыша, как все больше людей упоминают правдоподобные аспекты моей жизни. Некоторые Кимы Докча сражались между собой. Мне было интересно, почему тут так много крови, но в этот момент я услышал сообщение от знакомого созвездия. Созвездие Узник Золотого Обруча утверждает, что Ким Докча — смелый человек. И я-то все думал, почему великий мудрец, равный небесам, так долго ничего не говорит, а он уже был в самом центре событий. Тут раздался звук разрубающего живую плоть клинка, и один из Кимов Докча рухнул. Куак! Острая магия рассекла торс другого Кима Докча. Некоторые из кандидатов убежали, а победивший Ким Докча крикнул: «Это доказательство того, что я Ким Докча». В его руке был клинок, состоящая из синей магической силы. Стоит признать, что я был крайне удивлен. Множество созвездий заинтересованы этим кандидатом. Кандидат 312 получил 100 очков. Кандидат 312 не использовал чистую энергию белой звезды, но его техника ее напоминала. Кандидат 312 посмотрел на меня, после чего вновь принялся убивать других кандидатов. Этот взгляд был мимолетен, но в этот момент слова Айлин словно пронзили мою голову. С тех пор, как герцог ушел, я боролась с другими промышленными комплексами, члены группы с этим отлично справляются. Я примерно представлял, как все дошло до подобного. Некоторые из желающих занять мое место были из других промышленных комплексов. Другими словами, они получили информацию обо мне от спонсоров и выдавали себя за Кимдокча. Я задумался о происходящем. Если я проиграю, поддельный Кимдокч станет участником избрания короля демонов. Некоторые созвездия интересуются вами, некоторые созвездия требуют, чтобы вы доказали, что являетесь Кимдокч, и как мне доказывать свою личность. У меня не было каких-то документов для подобного. Созвездие демоноподобный огненный судья говорит, что Кимдокча любит товарищество Уриэль. Я уже собирался поругаться на нее, но тут кандидат в центре площади встал на колени и зарыдал. Юджан Хьюк, очнись, пожалуйста, очнись. Он кричал это, держа в руках воображаемого Юджан Хьюка. Я не мог сдержать смешок, я такого точно не делал. Уриэль просто не может быть одурачена такой плохой актерской игрой. Созвездие демоноподобный огненный судья льет слезы. Созвездие демоноподобный огненный судья просит вас показать это снова в следующий раз. Кандидат 32 получил 300 очков. Я не мог поверить в это. Покачав головой, я уже отвернулся от кандидата 32, но тут раздалось неожиданное сообщение. Созвездие черный огненный дракон бездны утверждает, что настоящий Кимдокча, Чунибьо черный огненный дракон бездны, когда он заявился. Созвездие черный огненный дракон бездны утверждает, что настоящий Кимдокча наверняка страдает от синдрома второго класса средней школы. Настоящий Чунибьо, кажется, я знаю, что случилось, но вот что удивительно, так это то, что немедленно нашелся кандидат, который закричал: «Ух, Юсангахси, ты знаешь, ку-кук, я читатель, у меня жизнь читателя». В моей голове началась чистая мешанина, хоть сколько-то подобное было лишь до начала сценария. Так откуда он, минуточку, я никогда так не говорил. Созвездие черный огненный дракон бездны удовлетворено. Созвездие черный огненный дракон бездны дает кандидату 97 300 очков. Я чувствовал себя опустошенным, а мои губы дрожали. Такими темпами я мог потерять свое имя, вынужденно отдавая его этим клоунам. Мне следует спокойно подумать, чтобы показать им, что я Кимдокча. Мне следует напомнить о событии, свидетелями которых были только я и созвездие. Убери от меня свои руки и свали, чертов ублюдок. Кандидат 32 получил 200 очков. Что-то такое, о чем знали только созвездие и я. Я люблю улыбаться вот так. Кандидат 97 получил 250 очков. Созвездие и я. Мои любимые вещи, это китайское платье и подвязки. Кандидат 312 получил 400 очков. Проклятие, что за чертовщина тут происходит? Я постарался собрать мысли в кучу и воспользоваться простейшим методом. Я прямо сообщу им о том, что я Кимдокча с помощью непрямого сообщения от демонического короля спасения. На протяжении этого сценария созвездие демонический король спасения не может использовать косвенные сообщения, сукин сын. До окончания сценария остался 1 час времени, осталось немного. Я тихо держал неразрушимую веру в своих руках. Был предел кандидатам на имя Кимдокча. Если я убью их всех, останусь только я, настоящий Кимдокча. Но я не хотел так поступать. Все просто были ослеплены властью, не говоря уже о том, что большая часть из присутствующих были жителями моего же промышленного комплекса. Я вздохнул и покачал головой, беря и отпуская рукоять своего оружия несколько раз. Эти действия не похожи на твои. К сожалению, Юджан Хьюк был прав. Кимдокча никогда не решал свои проблемы таким образом. Я думал о происходящем. Как мне доказать, что я это я? Нет, даже так, что значит доказать, что я это я? Но тут произошли внезапные изменения. Это электрификация, совершенная техника, которая обучает парадокс Байкчунг. Закричал кандидат 312 с мечом в руках. Я уже собирался указать, что это парадокс Байкчо, а не парадокс Байкчунг, но тут молния ударила с неба. Уваааа! Сине-белая молния ударила в лезвие кандидата и разорвала его тело. Некоторые другие кандидаты закричали и отошли, в то время как некоторым созвездиям понравилось происходящее, и они стали лишь щедрее раздавать очки. Пока все были растеряны, я посмотрел на небо. Что-то небольшое падало с небес. Я, конечно, думал, что уже самое время для его появления, но я не ожидал, что он заявится так быстро. Маленькая точка, испускающая огромное давление, приземлилась на площади промышленного комплекса с оглушительным ревом. Сине-белый свет залили площадь. Маленький человек стоял в центре разряда и излучал огромное давление. Искры полетели, когда из облака пыли раздался его голос: «Где мой ученик?» Через некоторое время все смогли отчетливо увидеть владельца голоса. Множество созвездий поражены этому маленькому человеку было плевать, удивлены ли созвездия или нет. Несколько созвездий поняли, кто именно пришел к ним. Маленькое тело. Подождите, не говорите мне. Пара кандидатов переглянулись, после чего упали перед человеком на колени. Я Ким Дакча, учитель. Множество Ким Дакча упали перед маленьким человеком. Я посмотрел на них, щелкнув языком. Хорошо, что они сообразительные. Вот только было бы лучше, умея они двигаться побыстрее. Эти Ким Дакча были немедля атакованы сине-белой молнией и превращены в пепел. Как я вижу, учитель был достаточно любезен, чтобы прийти за своим учеником, что помогло мне кое-что понять. Ясно. Для начала свое я не было тем, что можно было бы доказать столь легко. Ваша уникальная история будет сыграна. История возвращения ученика начинается все потому, что мое я состоит не только из того, чем владел только я. Среди множества Кимов Дакча появился человек, точно знавший настоящего. Где мой настоящий ученик? Если я выйду вперед, меня тут же разорвало бы на части, как и другие подделки. Но тут я услышал знакомый голос. Проклятие, что это? Это все Ким и Дакча. Я посмотрел назад и увидел ворчавшего Джанг Хайонг. Я тут же обратился к нему. Джанг Хайонг, услышав свое имя, он с удивлением посмотрел на меня, вздрагивая. Ким Дакча, я кивнул и сказал: ты ведь изучил фехтование, разрывающие небеса? Разумеется, я изучил его. А что? Я улыбнулся и развел руки. Используй его на мне. Глава 47. Избрание короля демонов. 7. До сих пор у Киргиоза было лишь три ученика. Первый появился после его первой трансцендентности, второй – 50 лет спустя. После этого он некоторое время не принимал учеников. А все потому, что его прошлые ученики умерли. Один из них был убит школой небесного демона, другой был повержен школой кровавого демона. Именно связанные с этими двумя смертями события сделало прозвище «Парадокс Баекчо» Киргиоза Радгрейма известным. Разгневанный смертью своих учеников, Киргиоз атаковал школы небесного демона и кровавого демона. Что именно произошло тогда в Муриме было неизвестно. Но вот, что было известно наверняка, так это. Половина из 100 000 великих горных хребтов полностью оголились. Школа кровавого демона вывела свои силы из первого Мурима. 100 лет спустя Киргиоз вновь принял ученика. Он спросил его, когда встретился с ним после множества неприятностей. Что случилось? Бедный ученик приветствует тебя. Киргиоз с горечью посмотрел на своего ученика. Это был последний ученик, которого он обучал от всего сердца. Я спросил тебя, что случилось? Этот ученик не был талантлив и не особо приятен. Однако при встрече он вел себя словно знакомый, будто они давно знали друг друга. Он был слишком дружелюбен к парадоксу Баекчо. И это было столь странно, что Киргиоз желал узнать о нем больше. Я был в первом Муриме. Киргиоз посмотрел на своего ученика, который был весь в крови. Он изрядно попортил ему нервов на мирной земле. Киргиоз не наказал его за грех кражи техники и побега только потому, что в итоге он спас планету. Поэтому Киргиоз ждал. Однажды его ученик задумается и появится вновь. Но кто же знал, что их встреча пройдет так? Глаза Киргиоза сузились, когда он сказал: «Твои раны имеют следы фехтования, разрывающего небеса. Сталкивался ли ты с учеником святой, разрывающей небеса мечом? Или может это была сама святая, разрывающая небеса мечом?» Ученик молчал. Сила Киргиоза стала ощутимее. «Ответь мне». Весь промышленный комплекс извивался, словно растоптанный жук. Давление распространилось, из-за чего все Кимы Дакча в комплексе опустились на колени от боли. Хоть это была просто волна магической силы, но это скорее походило на демонстрацию статуса. Это было присутствие парадокса Баекчо. Единственным, кто не встал на колени, был его ученик. «Я не хочу, чтобы вы видели меня таким. И как это понимать? Я опозорил имя Баекчо. Пожалуйста, убейте меня». Брови Киргиоза нахмурились после этих слов, а все потому, что он вспомнил сообщение, что заставило его прибыть сюда. «Пожалуйста, убей меня». Мелкие зубы Киргиоза будто бы заскрежетали. «То, что я пришел сюда наказать тебя, это правда. Но, его ученика избили в отдаленном месте. К тому же ученик чуть ли не молил убить себя, не желая жить с позором. Как в такой ситуации учитель может наказать своего ученика? Впрочем, некоторые могли, но Киргиоз был не из таких. Почему ты хочешь, чтобы я убил тебя, глупец?» Киргиоз повернулся спиной к своему ученику. Он не знал, что случилось с его гордым учеником, но он узнает об этом, когда попадет в Мурим. «Так говоришь, это был первый Мурим?» Его ученик не ответил, но Киргиоз уже начал движение. «Пора миру узнать о том, что парадокс сильнее разрывающего небеса меча». Киргиоз ушел, разогнав облака над промышленным комплексом, словно их смыло. В местах, где проходил Киргиоз, лежали Ким и Дакча. «Ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух- Жанг Хайонг спросил, а не слишком ли? Это был вопрос не для пытающихся притворяться мной. Я посмотрел на портал, через который прошел Киргиос и сказал, это единственный способ заставить его действовать. Киргиос уже потерял двоих учеников из-за Мурима. Чтобы отправить его в первый Мурим, мне пришлось пойти на столь наглый обман. А что если он убьет святую? Об этом можешь не беспокоиться, сказал я, прикладывая фрагменты истории к ранам, что нанес мне Джанг Хайонг. Казалось, что Киргиос отправился мстить за меня, но тут уж было неизвестно, как все обернется. Киргиос просто не мог не заметить проблему, возникшую в первом Муриме. Вы запустили новый дополнительный сценарий, возможно, прямо сейчас Киргиос уже получил дополнительный сценарий на вмешательство в дела первого Мурима. Киргиос и внешних богов не особо жаловал. Стоит ему узнать ситуацию, и он будет просто вынужден помочь святой. Тут скорее следует побеспокоиться о нас. Что? Почему? Изначально Киргиос не должен был здесь появиться. Несмотря на весьма проблемную ситуацию, я не вызывал Киргиоза с помощью силы Джанг Хайонга. Изначально я планировал вызвать его во время избрания короля демонов. Но в итоге я использовал этот козырь, чтобы спасти святую, разрывающую небеса мечом. Я не знал, поступил я правильно или нет, но это как минимум была заслуживающая того трата. Я посмотрел на ночное небо. Созвездие демоноподобный огненный судья смотрит на вас взволнованными глазами. Некоторые созвездия волновались обо мне. Некоторые созвездия улыбаются вам. Некоторые созвездия восприняли мой кризис как возможность. Я горько улыбнулся звездам. Коль уж вы видели достаточно, может, примите решение сейчас? Я глубоко вздохнул и сказал небу. Я настоящий Ким Дакча. Разговор с Киргиозом ни от кого не скрывался, поэтому лишних доказательств не требовалось. Звезды на ночном небе засияли одновременно. Созвездие демоноподобный огненный судья признает, что вы настоящий Ким Дакча. Созвездие узник золотого обруча признает, что вы настоящий Ким Дакча. Созвездие королева темнейшей весны признает, что вы настоящий Ким Дакча. Очень небольшое количество созвездий не согласны с результатом, желавшие чего-то другого были не согласны, но большинство голосом были за меня. Множество созвездий признают вас настоящим Кимом Дакча. Вы были признаны настоящим Кимом Дакча. Скрытый сценарий был завершен. 200 000 монет получено в качестве награды за сценарий. Лица остальных соискателей начали меняться одно за другим. Мозаика расплывалась, а их настоящие лица открывались. Впервые граждане увидели истинного владельца промышленного комплекса и изумленно вскрикнули. Ким Дакча. Настоящий Ким Дакча. Повелитель промышленного комплекса вернулся. Появилось еще больше сообщений. Вы официально унаследовали бывший промышленный комплекс Гилабад. Бывший промышленный комплекс Гилабад официально переименован в промышленный комплекс Ким Дакча. Ваша известность распространилась по демоническому миру. Ваша слава усиливает ваши текущие истории. Яркий свет окружил мое тело, а истории еще больше усилились. Вы, герцог промышленного комплекса, вскоре начнется моя одинокая битва. После урегулирования ситуации я немедля отправился в офис Марка, что находился в самом центре промышленного комплекса. Мне стыдно. Нет, ты хорошо справился. Беспорядки начались из-за игры Ким Дакча, из-за чего Марка и остальное руководство заперли. Я похлопал Марка по плечу, утешая его. Ты сделал все, что мог. Никто, включая Марка, не мог остановить это событие. В первую очередь это произошло из-за моего ухода. И именно благодаря Марку промышленный комплекс не стал руинами. Если уж на то пошло, Марк был командиром наемников на своей родной планете и обладал весьма высоким уровнем навыком контроля толпы. Я слушал отчет Марка о происходящем. Есть новости о войне, идущие отовсюду. Группа людей, покидавших промышленный комплекс, была видна из окна офиса. Некоторые из них были участвовавшими в сценарии людьми, другие – нет. Войну нельзя выиграть в одиночку. Разве ты не знаешь? Глупо держаться за тех, кто не хочет сражаться. Большинство из них погибнет от штрафа за уход из зоны сценария. Однако они все равно решили выбраться. Это значило, что они были в отчаянии. Население промышленного комплекса уменьшается, отчего падает мощность завода «Историческое оружие». Завод поддерживался трудом горожан. Вполне логично, что его сила сократилась от уменьшения рабочего персонала. Тем не менее, я считал, что это не имеет большого значения. Мы не можем все решить исключительно с помощью промышленного комплекса. Основное внимание врага в любом случае будет не на промышленном комплексе. Мне придется иметь дело с Милледоном и Берканом. Милледон заручился помощью ведов, Беркан же работал с папирусом. Но это явно не были чистые союзы с туманностями. Скорее всего, они просто заключили контракты с некоторыми из их созвездий. Но стоило признать, что игнорировать их силу было нельзя. Точно мне, конечно, неизвестно, но велик шанс, что мне придется сражаться с как минимум 10 созвездиями в процессе избрания короля демонов. У нас есть план, честно говоря, шансы были не особо высоки. Я только недавно стал созвездием, и сражаться со своими коллегами, даже при поддержке Ю Джон Хьюка, было самоубийством. У меня есть способ. Я не мог сейчас раскрыть карт. Слишком много чужих глаз. Множество созвездий восхищены вашими амбициями. Созвездие «Узник Золотого Обруча» задается вопросом о том, что это значит. 2000 монет получено. На самом деле я думал о нескольких вещах. Раньше это было невозможно, но теперь все изменилось. Но прежде чем я смогу использовать эти методы, требуется кое-что проверить. Четвертая стена извивается. Она прочитала мои мысли и ответила. Я медленно моргнул, подумав. Мне нужна твоя помощь. Она знала, что я хотел без слов. Позволь мне увидеть мое окно атрибутов. До сих пор я сражался, не зная информации о себе. До сих пор. Четвертая стена нервно дрожит. Это будет трудно сделать. Трудно узнать врага, не зная себя. И коль уж я уже немного знал о враге, пора было бы разузнать и о себе. Глава 47. Избрание короля демонов. 8. Четвертая стена демонстрирует зубы в угрожающей манере. Свирепые искры заполнили воздух. Я тут же приказал Марку покинуть офис. Я не смогу понять, что происходит, если он так и будет здесь сидеть. Подожди, послушай меня. Я думал о том, что бы я мог сделать, чтобы успокоить эту чертову стену. Ты любишь истории. Когда все закончится, я скормлю тебе все, что захочешь. Четвертая стена хмуро смотрит на вас. Рычащее давление, кажется, немного затихло. Похоже, это не имело никакого эффекта. Мне нужно кое-что проверить. Я могу умереть, если не узнаю нужное. Ты этого хочешь? Четвертая стена молчала. К счастью, ей не особо хотелось, чтобы я умер. Четвертая стена еще долго молчала, после чего все же сказала. Четвертая стена говорит. Ким Док Ча. Да, это будет опас, но без меня. Кажется, я понимаю, о чем она. Одной из функций четвертой стены была защита меня от взгляда созвездий. В итоге она была обеспокоена тем, что созвездия могут навредить мне, стоит выключить стену. Я знаю, но на этот раз я должен взглянуть. Под давлением моей силы воли четвертая стена на мгновение затихла, после чего сказала, «Куати только 10 секунд». 10 секунд, не так уж много, но лучше, чем ничего. Куати все каналы надо заблокировать. Я кивнул. Био. Включай рекламу на канале. Стоило мне об этом попросить, как трансляция тут же сменилась. Множество созвездий смущены внезапной рекламой. Ну что же, этого достаточно. Но четвертая стена все еще была недовольна. Четвертая стена говорит. Еще не все. Не все, что? Но четвертая стена не ответила. Я поднял голову, а Био невинно моргнула. Баат. Био все сделала должным образом. Но этого было недостаточно. В этот момент на ум мне пришел недавний сценарий. Скрытый сценарий, игра Ким Докча. В промышленном комплексе был Док Кэби, руководящий сценарием. Я посмотрел в окно на руины после сценария. Хоть звездный поток и создавал скрытые сценарии, но именно Док Кэби ими руководили. Многие созвездия протестуют против нестабильных условий трансляции. Если уж на то пошло, игра Ким Докча была весьма необычным сценарием. Это был сценарий, что точно знал желание созвездия и даже содержал информацию обо мне до самого первого сценария. Как много я об этом не думал, но было лишь одно существо, что могло провернуть подобное. Вздохнув, я медленно спросил: «Бихюнг, может покажешься, Аджума, где ты?» «Я пришла, благотворительный пункт медпомощи в Сонными». Этот приют, созданный с помощью правительства, был одной из организаций, предоставляющей помощь гражданским лицам, пережившим участие в сценариях. Хан Саюнг кричала, пиная упавшую пациентку, что была на ее пути. «Мама Кима Дакча! Мама Кима Дакча! Поднимите руку!» Лежащий пациент торопливо отполз с дороги Хан Саюнг. Идущая позади Ю Сангах поспешила подойти и позаботиться о нем. «Мне жаль, с вами все в порядке? Эй, Хан Саюнг Си!» Хан Саюнг была явно раздражена от резкого окрика Ю Сангах. «А-а-а, свали, мне еще не хватало твоих нотаций. Ты перегибаешь палку. Эти люди, пациенты, я тоже пациент». Когда хмурящаяся Ю Сангах, наконец, разозлилась, дверь медцентра открылась и появились новые пациенты. Это были воплощения, что были ранены монстрами, оставшимися в этом мире. Особо помочь в других местах им не могли, поэтому они пришли именно сюда. Хан Саюнг увидела знакомую женскую фигуру. Ли Сиалва тоже здесь. Праведная Ли Сиалва. Она была товарищем Ю Джонхюка, что заботилась о местных пациентах. Хан Саюнг глубоко вздохнула. «Ну что за беспорядок? А ты знала? Изначально она должна была стать очень плохой женщиной. Откуда ты это знаешь?» «Я просто знаю. Почему я не могу знать то, что знал Ким Дакча?» Ю Сангах сощурилась, когда Хан Саюнг упомянула Кима Дакча. Хан Саюнг посмотрела на Ю Сангах и сказала: «Ким Дакча изменил слишком много вещей. Он спас тех, кто должен был умереть, и убил тех, кто должен был выжить. Ты про пророчество, ты все равно этого не знаешь. Я просто хочу сказать, что никогда бы не делала то, что делает Ким Дакча». Хан Саюнг вытащила кусочек темного шоколада и съела его. Горький вкус шоколада растекся у нее во рту, и эта горечь словно повлияла на Хан Саюнг. Будущее было разрушено им. История должна была идти так, как ей следовало. Будь это я, будь это ты, Ким Дакча, ты сама мало бы чем отличались от персонажей. Это был голос не Ю Сангах. Хан Саюнг улыбнулась и повернулась к подавшему голос человеку. «Выглядишь здоровой, Саюнг». Мать Ким Дакча, Ли Сакюнг, стояла позади них. «Неважно, здоровый я или нет, моему Дакче, кажется, нравятся нездоровые дети. Плевать мне на то, что нравится Киму Дакче». Ли Сакюнг рассмеялась при виде реакции Хан Саюнг, после чего повернула голову. «Давно не виделись, Ю Сангах. Что происходит?» До того, как Ю Сангах ответила, Хан Саюнг торопливо выкрикнула: «Используй удачу или неудачу, указание несчастья или достатка. Удача или неудача, указание несчастья или достатка». Это была одна из стигм, которую Ли Сакюнг получила от своего спонсора, матери-основателя. «Удача или неудача, указание несчастья или достатка, ты обычно весьма уверена в своих действиях. Так зачем тебе опираться на подобное? Мне хотелось бы точно знать все и вся. У тебя кончилась информация, так ведь?» Хан Саюнг и Ли Сакюнг отличались от Кима Дакчи. Хан Саюнг читала лишь ранние части оригинального романа, в то время как Ли Сакюнг знала лишь то, что рассказал ей Ким Дакча. Как итог, у них обеих была неполная информация о будущем. Ли Сакюнг слегка улыбнулась и спросила: «И почему ты пришла именно ко мне? Ю Сангах имеет сходную способность с силой Олимпа. Ты что, шутишь? Забыла уже, что Олимп сделал с Кимом Дакча?» Так они и ругались, пока смущенная Ю Сангах пробормотала: «Простите, я не могу помочь прямо сейчас». «Ну, волнуйся об этом. Я знаю, что в Олимпе сейчас сложная ситуация. Разве они не в самом разгаре внутренней вражды прямо сейчас?» «Да». Ю Сангах склонила голову с неубедительным выражением на лице, а Хан Саюнг заявила: «Просто забей на них. У них было так много секса, что продолжительность их жизни успела сократиться». Быстрее, чем глаза Ю Сангах расширились от этих неожиданных слов, Ли Сакюнг же рассмеялась, смотря на них. «Ну что же, хорошо, юные леди, какую информацию вы хотите узнать? Для справки, я не вижу с помощью своей стигмы конкретное будущее. Я могу лишь указать путь». Хан Саюнг кивнула, будто бы уже знала об этом. «Я хочу знать о текущей ситуации Кима Дакча». «Хэмэмэм». Ли Сакюнг посмотрела на Хан Саюнг проницательным взглядом, на что та торопливо добавила: «Просто корейский полуостров может быть разрушен из-за того, как дела идут там. В последние дни я слышу странные истории от созвездий. Какого черта ты смеешься? «Просто ты, миленькая, просто сделай это уже», – жалобным голосом сказала Хан Саюнг. «Я давно отслеживаю ситуацию». «Да, и что же там?» – Ли Сакюнг улыбнулась. «Ну, ситуация меняется. Неделю назад все было нейтрально, а 3 дня назад все стало неблагоприятно». «Что? Неблагоприятно? Вчера повезло. И что же теперь?» Ли Саюнг молча вытащила бронзовое зеркальце. «Это была часть небесного зеркала, одного из 3 божественных сокровищ. Посмотрите сами». Ее голос звучал весьма странно, что заставило Хан Саюнг и Ю Сангах тут же согнуться, уперевшись головами друг в друга. После чего на бронзовом зеркале появились еле различимые буквы. «Великая неудача». На мгновение Хан Саюнг засомневалась, правильно ли она прочитала Ханчу 1. «Это точно, я не знаю. Если вам интересно, обратитесь к туманности Хангик», сказала Ли Сакюнг. Правда, выглядела она не особо уверенной. После чего поверхность зеркала задрожала и надпись изменилась. «А, там появилось слово «помогите», — окликнула Ю Сангах, пока все остальные смотрели в зеркало. «Помогите». Весьма очевидное заявление, не требующее толкования. Хан Саюнг и Ю Сангах тут же взглянули друг на друга. Ли Сакюнг легонько вздохнула и спросила: «Ну, так кто отправится?» «Ким Дакча». «И правда, Ким Дакча. Как ты узнал?» Бихюнг материализовался в воздухе. Его мех был блестящим, а сам он был одет в одежды из дорогих тканей. Когда-то Дакпайби носили набедренные повязки тигровой расцветки, но это дело древней истории. «А что там с каналом Корейского полуострова? Я был понижен. Что скажешь? Неужели ты не справляешься без меня? Не узнаешь, пока не вернешься». Бихюнг больше не использовал уважительное обращение. Возможно, это было доказательством того, что отношения между ними изменились. «Фактически, мой контракт с ним закончился на моей смерти. Бихюнг смотрел на меня некоторое время, я же смотрел на него в ответ. С тобой все хорошо? Ну, как можешь видеть. Да, я слышал о тебе много историй». Я легонько кивнул. «Хочешь вновь вернуться на мой канал? Я буду хорошо к тебе относиться». Возможно, слова Бихюнга были искренни. И это было в разы более опасное предложение, являясь оно реальным. Что же, я не ненавидел Бихюнга, но я был не настолько наивен, чтобы объединяться с ними. Бихюнг был Дакпайби со связями в бюро, а бюро было одной из самых опасных организаций в мире. «И правда, ты всегда был таким человеком». Выражение лица Бихюнга изменилось. Для Дакпайби был естественно сторониться тех, кто покинул их каналы. Поэтому вариант развития, по которому Бихюнг может стать врагов, не был невозможным. Однако он опередил мои попытки выстроить ситуацию. «Тогда как насчет этого? Давай ты создашь совместный канал со мной. Это будет удобно в реалиях демонического мира». На мгновение мне показалось, что я ослышался. «Ты серьезно? Подумай об этом накануне. Если уж на то пошло, это было неплохим предложением. Если я сделаю совместный канал Бихюнга и Био, это позволит Био быстрее расти и учиться. Я понимаю. Более того, сейчас, в этот момент я услышал Бихюнга через сообщение Дакпайби. Ты хочешь, чтобы я выключил канал?» Я кивнул. Как и ожидалось, Бихюнг лишь притворялся дурачком. «Я не знаю, что ты пытаешься сделать, но я надеюсь, с тобой будет все в порядке. У меня есть несколько дел, которые требуется сделать, давай обсудим остальное позже». Я не понимал, почему Бихюнг был столько благожелателен ко мне. В любом случае, мне повезло. Бихюнг изменил настройки, после чего появилось сообщение от созвездий. «Все созвездия на канале недовольны качеством соединения». Я тут же перевел внимание на 4-ю стену. 4-я стена говорит: «Не смотри слишком долго». Эксклюзивный навык 4-я стена был отключен. Я почувствовал, что занавес, окружающий мой мир, исчез. Я не хотел тратить время зря и включил окно атрибутов. Проверка окна атрибутов. Тут же в моей голове всплыло огромное количество информации. Информация о персонаже. Имя: Ким Дакча. Возраст: 28 лет. Созвездие: спонсор. Отсутствует псевдоним. Демонический король спасения. Повествовательное: характерный признак. Ламарк Кирин. Легенда: герцог демонического мира. Легенда: интерпретатор сценариев. Апостол: теперь я мог видеть те атрибуты, что были закрыты в прошлый раз. Честно говоря, это было удивительно. Я-то думал, что там будет атрибут читатель. Интерпретатор сценариев. К тому же, что за апостол? Почему у них не показан уровень редкости? Вы впервые проверили свое окно атрибутов? Эффект интерпретатор сценариев активирован. В любом случае, мне требовалось дальше изучать информацию. Больше всего меня интересовали эксклюзивные навыки. Точка зрения всеведущего читателя УР. Закладка УР. Список персонажей УР. Четвертая стена УР. Осознание прочитанного УР. Теперь я видел навык, ранее закрытый. Осознание прочитанного. На первый взгляд это стоило понимать, как способность читать и понимать что-то, но я не думал, что все настолько просто. Почти все мои навыки были с определенной хитростью. Я, не задумываясь, поднес руку к окну атрибутов. Но тут появились звуки, с которыми вылетают искры, и окно атрибутов начало расплываться. Уже прошло 10 секунд, так мне показалось поначалу, но все было не столь просто. В моих ушах раздался слабый звон, а голова внезапно начала пульсировать. Палец, который касался окна атрибутов, онемел, и мир передо мной закружился. Меня начало тошнить. Нечто за непреодолимой стеной звало меня. Эксклюзивный навык «Четвертая стена» активирована полную мощь. Но даже активированная четвертая стена ничего не меняла. Окружающее пространство начало смешиваться. Перед моими глазами объединялись несочетаемые вещи. И посреди этого хаоса ощущалось странное чувство единства. Мне казалось, что я давно этого хотел. И тут я услышал странное сообщение. Ваше понимание персонажа Ким Дакча улучшилось, что? В тот момент, когда мое сознание почти померкло, кто-то сказал мне, а я ведь говорил не смотреть слишком долго. Китайские иероглифы, используемые в контексте корейского языка, стрелка вправо с поворотом влево. Глава 48. Становление персонажем. 1. Мои щеки запылали от несколько раз повторившегося ощущения жгучей боли. Ким Дакча. Эй, что это? Я моргнул, и мое сознание медленно всплыло на поверхность. Эксклюзивный навык. Четвертая стена активирована полную мощь. Мой голос звучал словно не мой. Лишь на мгновение, мне показалось, что я стал другим существом, после чего вернулся в свое тело. Ужасные ощущения пробирали все мое тело. Плечи, которых касались пальцы Джан Тхайонга, откровенно дрожали. Что с тобой не так? Я не мог четко вспомнить, что именно случилось. Я попросил четвертую стену дать мне посмотреть окно атрибутов, после чего услышал голос. Почесав голову, я спросил, как я потерял сознание. Я не знаю. Я прибежал из-за внезапного удара молнии. Молнии, знаешь, искры, что появляются при превышении допустимой вероятности. Это меня ударило такой молнией. Джан Тхайонг кивнул. Я впервые вижу нечто столь большое. Мое пальто и остальная одежда была обуглена черной. Я и представить не мог, что автоматически восстанавливаемое пальто можно ударить подобным образом. Потолок же помещения выглядел так, словно в него влетел метеорит. «Ты в порядке?» «В порядке. Разумеется, я в порядке. Казалось, что я чувствовал себя легче. Это было невозможно. Мое тело было сожжено, но дух был чист. Сила моих историй стала полнее. Эффект эксклюзивного навыка осознания прочитанного увеличивает понимание. Стоило мне увидеть это сообщение, как воспоминания о событиях всплыли. Верно. Я, если не изменяет память, видел такое сообщение. Ваше понимание персонажа Ким Дакча улучшилось. В сообщении я был помечен как персонаж. Раньше такого не было. Мою грудь слегка пробрало холодком. Мне уже приходилось видеть пометки о персонажах. Обычно это приписывали тем, кто не был изначально персонажем романа, но в итоге ассимилировался в оригинал. В основном это были те, кто перестал читать роман. Я торопливо вызвал окно атрибутов, вот только открываться оно не торопилось. И причина была очевидна. Четвертая стена смотрит на вас. Я начал потеть. Ким Дакча смотрел 15 секунд. Честно, мне жаль. Кто знал, сколько именно прошло времени. Если уж на то пошло, что 10, что 15 секунд были крайне жесткими временными рамками. Я на некоторое время отключусь. Подожди, позволь мне кое о чем спросить. Попытался я привлечь внимание четвертой стены, прежде чем она исчезла. Что? Черт возьми, находится за стеной. Это было смутное воспоминание, но я определенно что-то видел, прежде чем потерял сознание. Приблизившись, я словно с кем-то поговорил. Там явно было несколько теней. Засыпаю. После чего четвертая стена уснула. Навык все еще работал, но сознание отключилось. Дерьмо. Вы получили новую историю. История, заглянувшая в бездну 1, была получена. У этой истории нет рейтинга. Я смотрел на это сообщение с пустыми глазами. Заглянувшая в бездну. Я знал о существовании этой истории из оригинала. Я не мог унять бегущие по коже мурашки.